Блок на уровне живота. Пожалуй, самая глубокая бездна нашего тела находится именно здесь, в животе женщины. Бездна, потому что без дна. Живот женщины — бездонная область непознанного, сакральный таинственный лес, в котором хранятся запреты и тайны. Где женщина вынашивает ребенка, где разжигает свой дикий ведьмин костер, где рождается ее стон от оргазма или в процессе родов, и куда она также смело складывает все свои невыраженные эмоции, то, что хочет спрятать от самой себя, убеждая, что «я уже все проработала, и я уже всех простила». Тело не верит, но служит тебе. Всегда. Поэтому словно бездонный шкаф принимает в свои объятия твои тайны и боли, сохраняя их на года, проецируя с новой силой. Как это проявляется в теле? Малышка в колыбельке сотрясается от громкого плача. Мама не слышит. Или слышит, но верит, что к рукам приучать нельзя. У грудных малышей нет ощущения времени, и расставание с матерью ощущается вселенской трагедией и отчаянной болью. От крика живот напрягается все сильнее, и хотя спустя много лет женщина не будет помнить себя в колыбельке, ее твердый, как камень, живот все еще будет хранить эту тайну. Или попытка насилия в юном возрасте. Вот сверстник или пьяный сосед прижимает ее к стене. Отчаянный ужас сковывает живот. Будь она постарше или смелее, оскалила бы зубы дикой волчицей, выпустила бы когти, смогла бы защитить себя. Но хорошая девочка не скалит зубы, а лишь складывает очередную боль в свой бездонный живот, рядышком со страхом перед мужчинами, со стыдом и запретом на сексуальную привлекательность, с будущими сложностями, с оргазмом, зачатием, родами, с будущими болезненными месячными и букетом женских болячек, которые в наше странное время почему-то считаются нормой. Как разблокировать эту область? Вниманием и любовью к себе. Наглаживать и долюбливать свой животик. Научиться любить и праздновать свои месячные. Мазать низ живота согревающей мазью, освобождать от тесной одежды и никогда не втягивать его через силу. Снова гладить и снова любить, добиваясь того, чтобы он стал мягким, податливым, как у кошки. Как мурлыкает кошка? Всем телом. Женщина с мягким, теплым, живым животом, словно кошка, источает мурлыкающую энергию, вкусную для мужчин и детей. Ну и, конечно, чтобы прийти к этой мягкости, важно пойти в эмоции, которые там живут, через практики эмоционального очищения, через глубокий висцеральный массаж, через смелость и честность принимать свою боль. Верить своему животу, уважать и любить свой живот. Там находится твой сакральный таинственный лес. Там горит жаркий костер под нижним котлом. Там рождается сама жизнь. Там хранится твоя дикая сила и мудрость. Чуять нутром — это про наш живот. Очищай его от запретов, и ты всегда будешь знать, как следует поступить. Будешь чуять нутром. Практика «Рождение через звук». Глубокая практика эмоционального очищения через звук — один из способов возвращения мягкости твоему животу. Один из способов сходить в свой сакральный таинственный лес и вынести из него дары своей женской природы. Практику делаем в парах. Одна женщина проживает практику в активной позиции, погружаясь в свой опыт и принимая поддержку. Условно назовем ее дочерью. А вторая женщина оказывает поддержку, проживая собственный опыт, связанный с отдаванием и материнством, силой и укорененностью. Назовем ее матерью. Пройдите вместе по залу и почувствуйте место, в котором вам комфортно и безопасно. И в этом месте садитесь вместе на полу, на подушках или ковре. Первой садится мать, вытянув ноги вперед. Выбирает себе удобное положение, так как нахождение в этой позе может быть весьма продолжительным. Затем мать сажает перед собой дочь так, чтобы ее затылок был перед лицом матери, обхватывает ее бедра ногами, словно помещая ее в район своего живота. Сделайте так, чтобы вам было удобно. Мать, обнимая дочь сзади, кладет одну руку ей на низ живота, а вторую — на область сердца. Дочь накрывает своими ладонями руки матери. Садится прямо, удобно. Инструкции для дочери. Это пространство для тебя. Мы все здесь для тебя. Для того, чтобы ты дала ценность и внимание своим чувствам. Для того, чтобы ты очистила свой эмоциональный сосуд. Для того, чтобы ты проявила себя, позволила себе словно родиться через звук в безопасном пространстве, в объятиях матери, в любви и заботе. Просто начни дышать, дышать через рот. Каждый вдох наполняет низ твоего живота так, что ладони матери поднимаются и опускаются. Пусть дыхание через рот оживляет все твое тело, от половых до лицевых губ, словно единый портал. Наполняй его воздухом, помогай движением тела и просто дыши. Будь внимательна к своему телу, наблюдай, какие чувства поднимаются у тебя с каждым вдохом и выдохом. Позволяй этим чувствам быть. Дыши в них, проявляй их. Если ты увидишь картинки, связанные с этими звуками, просто смотри туда. Наблюдай, чувствуй. И в какой-то момент эти чувства станут интенсивными, яркими. И ты почувствуешь, что готова их отпустить, выплеснуть их наружу в безопасном пространстве, освободить себя. Начинай собирать их в себе, словно сгустки напряжения и энергии. Собирай воедино вниз своего живота. И в тот момент, когда будешь готова, выходи из дыхания в звук, долгим, глубоким, протяжным звуком, выпускай комок напряжения, этот сгусток энергии из себя. Долгим, протяжным звуком выплескивай эту боль. Долгим, протяжным звуком, изгибаясь и помогая собственным телом, может быть, прижимаясь к самой земле. Делай так, как тебе комфортно. Проявись. Инструкция для матери. В твоих руках бесценное сокровище. Эта женщина доверила тебе самое дорогое — себя, свою уязвимость, свою обнаженную душу. Доверила себя в тот момент, когда ее будут терзать чувства, когда все потаенные боли из ее тела будут высвобождаться и выходить. Это уникальный опыт материнской любви и поддержки. Это возможность прожить свои чувства с другой стороны. Это возможность быть для нее, про нее и через это исцелять свое сердце, быть опорой, быть матерью, быть сестрой. Держи руки на ее сердце, на ее матке, дыши вместе с ней. Напоминай ей дышать, если она забывает, своим дыханием, своим движением. Ты можешь качать ее чуть интенсивнее, провоцируя на активность звучания и отпускания чувств. В тот момент, когда она зазвучит, звучи вместе с ней, но не перекрикивая, не перебивая, а усиливая ее звук. Ты — поддерживающая сила, ты — мягкое, обережное пространство любви, в котором так безопасно обнажить свое тело и душу. В тот момент, когда дочь будет звучать, будь с ней тотально. И в какой-то момент ты почувствуешь, как она прошла пик своего очищения. Как правило, в этот момент женщина, выпустив из себя все до хрипа, до пустоты, обмякает в твоих руках. В тот момент, когда ты почувствуешь, что она из сжатой пружины, из мощнейшего потока голоса вдруг превратилась в маленькую малышку, уязвима и доверительно обмякла в твоих руках. Может быть, заливаясь слезами, а может быть, наоборот, провалившись в свою тишину и полную пустоту. Обними ее крепко, прижми к себе и начинай мягко качать в своих нежных материнских руках. Потихонечку начинай напевать колыбельную, раскачивая ее все сильнее, позволяя быть маленькой дочкой в твоих любящих, сильных руках. Пусть звучат сейчас через тебя голоса всех праматерей, голоса каждой женщины, что питает любовью ребенка в своих руках. Мягко пой ей свою колыбельную, называй малышку по имени, обнимая и исцеляя. Если хочется нашептать ей на ушко, насколько она сильная, как она хорошо справилась, как ты любишь ее, как нужна она тебе, разреши себе сделать это. Пусть это будет искренний порыв, а не искусственные фразы, потому что тогда твои слова будут иметь неимоверную силу. Практика завершится тогда, когда мама и дочка в единых объятиях, опустошенные и, возможно, умытые собственными слезами, просто останутся отдыхать, переплетаясь телами и сердцами, чувствуя мягкость своего живота, позволяя себе быть просто живыми, чувствующими, настоящими.